заложники, репрессалии и пленные. Шведский граф Бернадотт писал в 1946 году, что шведский народ возмущала не столько борьба вооруженных сил, сколько попрание ими всех человеческих принципов и всех международных соглашений, выражавшихся в арестах и казнях в качестве заложников ни в чем не повинных людей. Он, конечно, вполне правильно оценивает психологическое воздействие, которое немцы своей практикой взятия заложников и репрессалиями оказывали на народы других государств. Однако он совершенно не прав, говоря о том, что взятие заложников или убийство невинных людей в ходе репрессалий противоречит каким-либо международным соглашениям, как и вообще всем законам и обычаям войны. В своем труде «Репрессалии в свете судебных процессов над военными преступниками» юрист Шутце показал, что до Женевской конвенции, принятой 12 августа 1949 года, не существовало никаких международных соглашений о защите гражданских лиц в военное время, как не существовало и никаких норм военного права, которые запрещали бы взятие заложников для обеспечения своей безопасности в ходе репрессалий и казнь невинных людей, в том числе и заложников. Репрессалии, направленные против гражданских лиц и их имущества, были запрещены только с включением в Женевскую конвенцию, принятую 12 августа 1949 года, статьи 33 и 34. Что касается репрессалий по отношению к военнопленным, то они были формально запрещены еще Женевским соглашением об обращении с военнопленными, заключенным 27 сентября 1929 года. Характерной чертой всех репрессалий является то, что они, как правило, касаются тех лиц, которые либо не имеют никакого отношения к актам сопротивления, вызывающим репрессалии, либо их участие в подобных актах невозможно доказать. Как отмечается в параграфе 454 английского военно-юридического справочника, репрессалии представляют собой исключительные мероприятия, так как в большинстве случаев они причиняют страдания невинным людям. Между тем, говорится в справочнике, именно в этом и заключается их эффективность как средство принуждения, почему они и незаменимы в качестве самого крайнего средства. До принятия Женевской конвенции от 12 августа 1949 года международное право допускало применение репрессалий для того, чтобы заставить государство противника, его вооруженные силы или его население, если они нарушили какие-либо нормы военного права, придерживаться их в дальнейшем. При этом, разумеется, применявший репрессалии сам становился нарушителем международного права. Таким образом, военные репрессалии являлись исключительно средством принуждения и ни в коем случае не должны были использоваться как средство наказания или мести. Еще американские инструкции, изданные в 1863 году, содержали некоторые положения об ответственности, которые любое государство несет за те или иные действия, не соответствующие нормам военного права. При этом особенно подчеркивалось, что репрессалии должны являться только мерами принуждения. На Брюссельской конференции 1874 года была сделана попытка урегулировать нормы и характер военных репрессалий в международном масштабе. Однако это не удалось. Поэтому на обеих Гаагских конференциях 1899 и 1907 годов этот вопрос более не поднимался. В 1899 году он был затронут лишь вскользь при обсуждении статьи 50 Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны. В этой статье закрепляется положение, что из-за действий отдельных лиц, за которых весь народ не может нести ответственность населения, не должно подвергаться никакому наказанию. Редакционный комитет и специальная комиссия, занимавшиеся разработкой конвенции о законах сухопутной войны, установили, что статья 50 не является преюдициальной по вопросу о репрессалиях. Этот вывод был сделан на основе того факта, что репрессалии являются средством принуждения, а не наказания. Поэтому все попытки иностранных юристов обосновать незаконность немецких репрессивных мер статьей 50 были безуспешными. Репрессалии, направленные против гражданского населения, всегда имеют место там, где население совершает акты саботажа или принимает широкое участие в движении сопротивления, что и в том, и в другом случае противоречит нормам международного права. Высокая степень германских репрессивных мер во время Второй мировой войны обусловлена тем, что правительство антигерманского блока организовывали в оккупированных немцами областях мощное нелегальное движение сопротивления, призванное ускорить военное поражение Германии. Мнение о том, что репрессалии отнюдь не предполагают уничтожение людей, господствовало за границей еще и после окончания Второй мировой войны и основывалось, как указывал Шютце в своем труде о репрессалиях, большей частью на том, что в международной литературе этот вопрос исследовался только в связи с проблемой заложников. Представители этого течения утверждали, что международное право давно уже признало необходимость щадить заложников. Большинство специалистов ссылалось при этом на Де Фаттеля, одного из классиков международного права, который еще в середине XVIII века писал: «Свобода заложников – это связанная свобода». А за 100 лет до него Гроциус, отец современного международного права, говорил, что согласно практике государств, положительному международному праву, убивать заложников хотя и разрешено, но по естественному праву, только тогда, когда заложник действительно виновен сам. При этом, конечно, не учитывалось, что высказывания Гроциуса и Де Фаттеля относились только к первоначальной форме заложничества, а именно к договорным заложникам, то есть к таким заложникам, которые брались в мирное время как средство гарантии договоров. В отличие от этого, существует еще одна форма заложничества, когда войска, находясь на территории противника, берут заложников для обеспечения своей собственной безопасности. Эти заложники предназначены для того, чтобы в случае нелегальных актов сопротивления населения подвергать их репрессиям ради благополучия остального населения. То, что подобных заложников при определенных обстоятельствах можно казнить, подтверждает и параграф 358 американских правил ведения сухопутной войны, где, между прочим, сказано, что заложники, которых берут и держат с целью предупредить какие-либо незаконные действия со стороны вооруженных сил противника или его населения, могут наказываться и уничтожаться, если противник не прекратит эти действия. До войны известнейшие немецкие авторы и, главным образом, Коля, Лист и Флейшман, а из иностранцев Спейт, считали, что убийство заложников, взятых для гарантии безопасности, в ходе репрессалий вполне допустимо. Во время Второй мировой войны американские авторы Гаммер и Салвин также признавали, что убийство заложников в принципе вполне допустимо. Видный американский юрист-международник Хайд во втором издании своего труда «Международное право. Его толкование и применение в Соединенных Штатах», вышедшем в 1945 году, охарактеризовал параграф 358 пункт Г американских правил ведения сухопутной войны, допускающий убийство заложников, как вполне пригодный для американских вооруженных сил руководящий принцип. Американский военный трибунал в Нюрнберге, судивший генералов группы войск «Юго-Восток», дело седьмое, после тщательной проверки фактов взятия заложников и проведения репрессалий, объявил в своем приговоре от 19 февраля 1948 года, что заложники, которые берутся для обеспечения безопасности своих войск, и так называемые репрессивные пленные, то есть заложники, берущиеся только после совершения акта, вызывающего репрессалии, по закону, могут быть казнены. При этом американский трибунал создал ряд теоретических предпосылок и наметил некоторые мероприятия, которые должны предшествовать репрессалиям как последнему, крайнему средству, и выразил такое убеждение, что количество казненных заложников должно соответствовать акту, совершенному противной стороной, результатом которого и явились данные репрессалии. Этот так называемый принцип пропорциональности имелся еще в русском проекте, подготовленном для Брюссельской конференции. Он был включен и в проект кодекса военного права, разработанный Институтом международного права в Оксфорде. Однако этот принцип не дает определенного численного соотношения между репрессалиями и актами сопротивления. Так как репрессалии по своей природе предназначены для того, чтобы быть эффективным средством принуждения, то соотношение каждый раз определяется из цели репрессалии. Общее правило для определения его дано французским юристом Пилле, который писал, что репрессалии должны обязательно производить соответствующее впечатление на тех, кто явился виновником или зачинщиком акта, противоречащего нормам международного военного права. Бельгийские, французские и итальянские суды во время процессов над военными преступниками Второй мировой войны не признавали законность репрессалий и казнь заложников, но по целому ряду дел они выносили оправдательные приговоры на том основании, что приказы высших инстанций, в исполнении которых и проводились те или иные репрессалии, не во всех случаях были беззаконными. При этом определенную роль сыграло и то, что сами французские войска в ходе оккупации территории Германии также пользовались репрессалиями, казнили заложников и применяли угрозы. При этом соотношение между серьезностью актов саботажа и сопротивления с одной стороны и строгостью репрессалий с другой было гораздо выше, чем один к одному. Голландский юрист Ван Ниспен Тот Севенер в изданном им в 1948 году труде о проблеме заложников рассматривает ее с позиции тотальной войны. Автор, хотя и неохотно, но все же отмечает, что там, где репрессалии являются крайним средством, и где противник превратил определенные и по старым понятиям невоюющие группы населения в активные боевые группы, подобное репрессивное вмешательство в жизнь народа вполне оправдано. Сказанное выше является не столько выводом из анализа сущности тотальной войны, сколько выводом из того факта, что в современных условиях население начало вмешиваться в вооруженную борьбу в форме нелегальных актов, противоречащих нормам международного права. Тотальная война привела к тому, что известное положение Гаагской конвенции о законах сухопутной войны, как отметил бельгийский военный трибунал в Льеже, значительно устарели. Использование экономического потенциала оккупированных областей оправдывается, несмотря на положение Гаагской конвенции, развитием войны и превращением ее в тотальную. Это утверждение, однако, американским военным трибуналом в Нюрнберге было признано неправомочным. Вмешиваться в жизнь гражданского населения оккупируемой страны тотальные методы современной войны пока еще не разрешают, но вмешиваться в нее, руководствуясь положениями международного права, можно. Благодаря Женевской конвенции о защите гражданских лиц в военное время, принятой 12 августа 1949 года, репрессалии, направленные против гражданских лиц, а также взятие любых заложников, абсолютно запрещены. Вряд ли кто-либо сможет сейчас с уверенностью сказать, как это запрещение будет осуществляться в новой войне. Однако совершенно несомненным остается тот факт, что абсолютное запрещение подвергать репрессалиям военнопленных во Второй мировой войне оказалось более или менее действенным. Еще во время Первой мировой войны репрессалии против военнопленных играли довольно большую роль. Английский делегат в Женеве в 1929 году выразил опасения, которые тогда волновало многих. Он говорил, что несмотря на единогласное запрещение репрессалий, применение их против военнопленных в будущей войне не исключено. И действительно, во время Второй мировой войны военнопленные в отдельных случаях подвергались репрессалиям. Командующий французскими войсками осенью 1944 года перед занятием Страсбурга приказал, например, за каждого убитого из засады французского солдата расстреливать 5 немецких военнопленных. Однако Верховное командование союзников возразило против такого приказа, ссылаясь при этом на положение Женевской конвенции 1929 года. В общем, абсолютное запрещение репрессалий, достигнутое Женевской конвенцией 1929 года, оправдало себя во время Второй мировой войны в большей мере, чем предполагалось в 1929 году. Здесь, конечно, огромная заслуга принадлежит Международному комитету Красного Креста и нейтральным государствам, выступавшим в качестве посредников и тем самым отстаивавшим права военнопленных.